Глава 26. Тайное становится явным. Держался князь свободно, как у себя дома. Хотя, почему бы и нет, это ведь его дом. Разумеется, об извинениях речь не шла. С его стороны, с моей тем более. Вместо извинения князь Рюрик подарил мне маленький, хоть за пазуху прячь, самострел. «Женское оружие!» — презрительно фыркнул Свартхёвди. «А ты попробуй», — предложил конунг. Братец попробовал, и я тоже. И Трувор, и все мои хускарлы. Младшим тоже хотелось, но перебьются. Самострел оказался неожиданно сильным. С трех шагов маленькая стальная стрелка по убойности соперничала со стрелой из обычного лука, выпущенной метров с 40-50. Но в отличие от лука, выстрел только один. Перезарядка требовала времени. Непрактично. Если использовать для скрытого ношения, то не лучший вариант. Попробуй-ка быстро достань из-под полы, например, этакую раскоряку. Или стрелкой зацепится, или рожками лука. Да и держать его взведенным долго не стоило. Упругость потеряет. Нет, швырковый нож надежнее. Однако, глядя на игрушку, я вспомнил одну поделку из более позднего времени. Тоже самострел, но другого типа. Трубку с пружиной. До сих пор пружин я здесь не видел, но технологически изготовить ее не проблема. Производить и закалять сталь подходящего качества здешние ребята умеют. В общем, стоит обдумать, как оружие ближнего боя. Конечно, метательный нож привычнее, однако он привычнее и для того, в кого мечут. А в трубке с пружиной внутри вряд ли сходу опознают оружие дистанционного боя. Короче, сделаем зарубку на память. Постреляли и перешли к делу. Выяснилось, если у Вадимира в Ладоге информаторов больше, чем рыбы в реке, то наших в резиденции Вадимира никого. Кое-какая агентура имелась у варягов в старом городе. В новом же, том, что Вадимир строил на берегу Волхова, примерно в поприще от Онеги, никого. Город, кстати, строился на деньги старогорожан, для чего учредил князь специальный строительный налог, одобренный, пусть и выборный, но вполне подконтрольный Вадимиру администрации. В общем, звали Вадимира дружиной порулить, а он весь город под себя подмял. Естественный результат, когда мирные горожане приглашают чужого военачальника для защиты от других военачальников. Собственно, с Хрёриком в Ладоге тот же вариант, который называется «пусти козла в огород». Надо отметить, что я к такому с полным одобрением. Если козел наш. А вот за Вадимиром должок, который никто не отменял. И то, что я заставил Задарея посверкать голой задницей, не списывало даже набежавших процентов. Тем более, что Задарей тоже в долгу не остался, и с него уже не спросить. Хитрый Рюрик вмиг оценил перспективу заполучить в тылу противника целое подразделение военспецов. Мы же не просто шпионы. Мы готовая диверсионная группа. И ворота открыть, если понадобится, и зарезать кого-нибудь по-тихому, хоть самого Вадимира. Нет, втихую я никого резать не буду, пусть не надеется. Я люблю вершить справедливость публично. Какое удовольствие вместе, если тот, кому мстишь, даже не знает, кто и за что его прижучил. Да, выполнить пожелание Рюрика и поработать с засланными казачками вполне реально. Но действовать я собирался в два этапа. Сначала, как и планировалось, общая разведка. Прикинуть, как говорится, штопор к носу, а дальше видно будет. «Даже и без найма у меня будет повод рассмотреть все как следует», — заверил я. «Вадимир хочет взять меня на службу, и я вправе знать, насколько силен тот, кому я буду служить. Когда я вернусь, то буду знать все и о новом городе, и о силе Вадимира», — заявил я хвастливо. Или это выпитый алкоголь заявил? «Мы вернемся и принесем тебе Вадимирово городище, как поросенка на блюде». «Мы все узнаем», — поддержал меня медвежонок. «Все ходы в лисьей норе». Он тоже порядком назюзюкался. Впрочем, он и в трезвом виде сказал бы то же самое. Однако насчет него я не уверен. Когда братец рядом, мне, конечно, спокойнее, но пусть лучше побудет здесь. Пока. А вот трезвый Трувор нашего оптимизма почему-то не разделял. Почему, интересно? Ведь идея нашего внедрения принадлежит ему. Что-то изменилось? Да, изменилось. Ты делишь ложе с моей дочерью, волк. Трувор Жнец сидел рядом со мной, на том самом ложе, и глядел на меня в упор. Тайное становится явным. Я знал это с 4 лет. Из одной детской книжки, которую мне мама читала. Я аж протрезвел. Трувора я опасался куда больше, чем могущественного Вадимира. В первую очередь, потому что с самого начала чувствовал свою вину. И покаянно молчал. А что сказать? Не виноватый я, она сама пришла. Как-то это не по-мужски. Мне нет дела до того, с кем Заря тешится, если в этом нет ущерба чести ее и рода, — проворчал Трувор. Ты не из тех, кто берет девушку силой, а Заря не из тех, кого можно взять силком, — варяг хмыкнул. Но до того, от кого она намерена родить мне внука, мне дело есть. Она беременна? Вот же блин! Нет, — качнул головой Трувор, — но собирается. Хочет взять тебя в мужья. Что скажешь? Взять в мужья. Интересный, однако, оборот. Вполне в духе Зари. У меня есть жена. Получается, что Трувор не в курсе того, что я женился. Ну да, их же не было на моей свадьбе. Не до того им было. И все последующие события тоже без них прошли. Стоп. Даже если Трувору никто не сообщал, что я женат, то сагу о волке и медведе он слышал уже не раз. И знал, о ком она. Знает он, не может не знать. И что тогда? Твоя жена на Селунде, — развеял мои сомнения Трувор Жнец. Пусть там и остается. До нее мне дела нет. Я отдам тебе Зарю, если она тебе люба. А в приданное... Погоди, — перебил я варяга. Заря мне люба, но Гудрун — моя жена и мать моего ребенка. И на Селанде у меня есть еще один сын. Я взял бы твою дочь, взял бы с охотой, но оставить Гудрун не по чести. — А зачем тебе ее оставлять? — удивился Трувор. — Заря будет твоей женой здесь, а Гудрун — на Селанде. Тебе ее гнать никак нельзя. Она ведь сестра Свартхевди, верно? Если Свартхевди затаит на Зарю зло... Мне придется его убить, чтобы это злое не свершилось. Или ему меня. Что в этом хорошего? Ничего. Тут я с ним полностью согласен. Блин, опять у меня запутки с женщинами. Ну почему так? Вот медвежонок спит со всеми, до кого дотянется. И никаких проблем. Мне надо подумать, Трувор, — пробормотал я. Давай мы поговорим, когда я вернусь от Вадимира. «Тебе не стоит идти к Вадимиру», — произнес Трувор жестко. «К Вадимиру пойдет Свартхевди. Без тебя». Я досчитал до 10, прежде чем ответить, чтобы не послать жнеца в пешее сексуальное путешествие. Досчитал и почти спокойно поинтересовался. «Почему ты так думаешь?» «Человек, который помогал Задарею захватить тебя, сбежал». «Так я и знал». Хрёрик, сука! Если бы он дал моим парням провести расследование... Он сбежал, потому что князь Рюрик позволил ему сбежать. Я вскочил на ноги. «Сядь!» — рявкнул Трувор. Он ушел из Ладоги этой ночью, вместе с Добромыслом. И поверь, мне было нелегко их отпустить, потому что Добромысл наверняка знает все тайны Вадимира. И это большое искушение — попробовать такого, как Добромысл, на крепость. Он прибыл сюда тайно. Вадимир не вправе был бы упрекнуть нас за пропажу того, кого и не было. Не уверен, что ты бы его расколол, — произнес я, вспоминая глаза буравчики Вадимирова боярина. Даже ты. А право у Вадимира есть, право сильного. Слыхал о таком? Ах, с каким удовольствием я ушел с темы женитьбы на Заре. Ненадолго. Задарей был из доверенной гриди Вадимира. Он не простит тебе его смерти. Вообще-то его Мишка слопал, — заметил я. Трувор рассмеялся. Ты сам бы поверил в такое? Я покачал головой. Задарей меня увез, а потом я вернулся, без Задарея. Кого интересует истина, если правда очевидна? Я поеду сам. Добромысл приглашал меня, а не моего брата. Свартхёвди останется здесь. Трувор поглядел на меня внимательно и кивнул, принимая мое решение. Моя дочь будет очень опечалена, если тебя убьют. Ну вот, мы опять вернулись к лирике. Многие будут опечалены, внес я поправку, если меня убьют. Но меня не убьют, Трувор. Это не так легко убить меня. И кроме того, я буду не просто гостем, я буду гостем Добромысла. И по нашим, и по здешним законам Добромысл должен меня защищать. Предать гостя — оскорбить богов. Разве нет? Добромысл хитер, как волчица, свиреп, как росомаха, и как пес предан своему князю. Он — ненадежная защита. Ну надо же! Целый зоопарк в одном человеке. У меня есть и другая защита, — сказал я, похлопав по ножнам вдоводела. И не забывай, однажды я уже сбежал от Вдемира, когда был почти никем. Нет, Трувор, я поеду сам. И вернусь. И тогда мы с тобой поговорим обо мне и твоей дочери. Тогда, а не этой ночью. И еще я поймал мрачный взгляд варяга. Даже если я стану мужем твоей дочери, Трувор, твоя власть надо мной будет ничуть не больше, чем сейчас. Ты, Хёвдинг, после паузы по-скандинавски произнес варяг. Кто вправе заставить тебя действовать против собственной воли? Только ты сам. Но если когда-нибудь ты станешь ярлом, настоящим ярлом, а не морским, то поймешь, что есть кое-что повыше, чем воля викинга. И что же? Закон, — сказал Трувор, поднимаясь. Закон, который одинаков и для тебя, и для того, кто живет под твоей рукой. Когда ты это поймешь, то поймешь и князя Рюрика, который не захотел отдать своих людей твоим хирдманам. Он просил сказать, что по-прежнему считает тебя своим человеком. Тебя и твой хирд. А я вот так больше не считаю. Но поработать на него готов. За деньги, разумеется. Вот будет радость моему братцу, если мы таки заключим контракт с Вадимиром. Двойное жалование, как-никак.